Недовольствуясь этим, он построил себе домик рядом с Охтинским кладбищем, и окна его домика выходили на кладбище, как иной раз выходит в сад. Лужкову принадлежит ниже следующая эпитафия, высеченная на надгробной плите одного родственника. «Паша, где ты?» «Здесь, а?» «А Ваня?» «Подалее немного». «А Катя?» «Осталась в суетах». Таким же отношением к жизни, как к суете, ненужной, в сущности, рядом с величием смерти лишней, прославился еще один человек. Это был отставной вице-губернатор Шевелев, 40-е годы прошлого столетия. Тот специально узнавал у гробовщиков, где имеются покойники, и, прихватив с собой подушку, шел по адресам. И там, где ему понравилось, он с разрешения хозяев оставался на 2-3 дня, причем принимал самое деятельное участие во всей суете. Обмывал покойников, снаряжал их в последний путь и по ночам читал над ними то, что полагалось. Лично для себя он задолго до смерти заказал гроб с какой-то особой прорезью для глаз. Конечно, такая прорезь особых выгод покойнику не давала. Сквозь эту прорезь покойник мог видеть самую малость, а его самого уже вовсе не было видать. Поэтому Шевелев вовремя спохватился и велел увеличить прорезь до размеров своего лица. Причем куплено было какое-то толстое морское стекло, каковое и было приспособлено к гробу. Получилось весьма мило. Сквозь стекло можно было любоваться покойником, не поднимая крышку гроба. Однако смерть не торопилась приходить за этим любителем захоронений. Гроб несколько лет простоял в его кабинете, и многие гости, любопытствуя, влезали в него, чтобы посмотреть, какая панорама раскрывается перед ними сквозь стекло окошечко. Не без улыбок, вероятно, хоронили этого господина. Должно быть, сквозь стекло забавно было видеть серьезное, вдумчивое лицо покойника, сказавшего новое слово в деле захоронения людей, в деле спасения их от мирской суеты. Вот это отношение к жизни, как к какой-то напрасной суете, вот это и есть та крайняя степень, какая весьма характерна для людей, слишком привыкших к мыслям о смерти. Должно быть, и в этом деле требуется некоторая осторожность и разумная мера. Впрочем, возможно, что возвышенный похоронный стиль требует упоминания, что жизнь – суета. Возможно, что это говорится просто так, для красивого словца, и, так сказать, для поднятия морального духа среди покойников. Видимо, это так, судя по эпитафии, каковая до последнего времени красовалась на Смоленском кладбище. Что на поверхности земли? Мирская суета, невзгоды, гам. Супруга милая, словам внемли, здесь отдых, а не там. Подлец какой! Уговаривает, что отдых здесь, а самого с поверхности земли, небось, калачами сюда не заманишь. Видимо, все это пишется просто так, по традиции, по требованию сердца к возвышенным словам. Так или иначе, и сквозь эти крайности видна некая разумность в отношении к смерти, привычка относиться к ней как к закономерному, естественному концу. Глава 12. Разум побеждает страдания. Чем свод небес прозрачней и ясней, тем кажутся нам безобразней тучи, летящие по синеве его. Первое. Как много и какие тяжкие страдания иной раз испытывают люди. Они испытывают эти страдания чуть ли не при всех обстоятельствах горемычной человеческой жизни, чуть ли не на каждом перекрестке их пути. Эти страдания происходят и от физических причин, и от причин, лежащих в глубинах психики, и от причин внешних, которые иной раз с немалой силой влияют на ту сложную сумму дел и поступков, какая именуется человеческой жизнью. Эти страдания нередко сопровождаются страхом. Страх довершает картину жизни.